Оставляя мокрые следы на ступеньках, они поднялись на четвертый этаж. Пока они поднимались, открылась лишь одна дверь. Полная женщина с редкими накрученными на бигуди волосами, выглянув, удивленно посмотрела на них и тотчас закрылась на ключ. Инспектор Лоньон из квартала Сен-Жорж встретил их с мрачной, как всегда, миной, и во взгляде его Мегре прочел: «Это должно было случиться». Но он имел в виду не убийство женщины, а то, что, поскольку преступление совершено в его квартале, сюда прислали его, Лоньона, но вот теперь прибыл сам Мегре, и дело у него заберут. «Я ни к чему не прикасался», — сухо сообщил он. — Врач еще в комнате. Ни одна квартира не показалась бы радостной в такую погоду. Был тот хмурый день, когда невольно задаешься вопросом, зачем люди вообще существуют на земле и тратят столько сил, чтобы на ней задержаться. Первая комната представляла собой мило обставленную, необыкновенно опрятную гостиную, в идеальном против ожидания порядке. Что сразу бросалось в глаза, так это пол натертый тщательно, словно в монастыре, приятно пахло мастикой. «Не забыть спросить у консьержки, сама ли Орлетта убирала квартиру», — подумал Мегре. В приоткрытую дверь они увидели доктора Пааскье, который уже в пальто складывал в саквояж инструменты. У неразобранной кровати на белой козьей шкуре лежал труп женщины, черное атласное платье, неестественно белизны рука, медного отлива волос. Самый трогательный бывает обычно какая-нибудь смешная деталь. Так вот, одна нога убитой была в туфле на высоком каблуке, другая, отчего у Мегре защемило сердце, без туфли. Через шелковый, забрызганный капельками грязи, чулок со спущенной от пятки до колена петлей просвечивали пальцы. «Мертва», — заключил врач, — «убийца довел дело до конца». «Когда примерно это случилось?» «Часа полтора назад, не больше. Трупное окоченение еще не наступило». У кровати за дверью Мегре увидел открытый шкаф, где висели платья, в основном вечерние, почти все черные. «Вы думаете, на нее напали сзади?» «Вероятно. Я не вижу следов борьбы. Заключение прислать вам, господин Мегре?» «Да, пожалуйста». Прямиленькая комнатка. Она ничуть не напоминала обиталище танцовщицы из кабаре, как и в гостиной. Кругом порядок, только искусственная шубка брошена на кровать, а сумочка на кресло. Мегре пояснил: «С набережной Орфевр она ушла около половины десятого. Если взяла такси, то уже к 10 могла добраться до дома. На автобусе или метро, без сомнения, позже, и сразу же на нее напали». Он подошел к шкафу, внимательно осмотрел пол. «Ее ждали. Здесь кто-то прятался. И схватили за горло, едва она сняла шубку. Это произошло совсем недавно. Так быстро прибыть на место преступления удается редко». «Я вам больше не нужен?» — осведомился врач. Он ушел. В свою очередь полицейский комиссар, поинтересовавшись, надо ли ему оставаться до прибытия прокуратуры, не замедлил вернуться в участок, находившийся рядом, и только Лоньон, стоя в углу, с недовольным видом, ждал, когда ему скажут, что он тоже не нужен. «Ничего не нашли?» — спросил его Мегре, набивая трубку. «Я посмотрел ящики. Загляните в тот, что слева в комоде». Ящик был полон фотографий Орлетты. Некоторые, вроде тех, что на фасаде Пикрец, предназначались для рекламы. На снимках она была в черном шелковом платье, не в простом, как сейчас, а в вечернем, облегающем фигуру. «Вы, Лоньон, ведь это ваш квартал. Видели ее номер в кабаре?» «Нет. Но знаю, что он собой представляет. Можете судить по фотографиям сверху. Во время танца она вертелась более или менее в такт, медленно снимая платье, под которым ничего не было. В конце концов раздевалась догола. Казалось, что длинный шишковатый нос Лоньона шевелится и краснеет. — По-моему, это проделывают девицы в американском бурлеске. Когда она оставалась, в чем мать родила, свет тушили. И Лоньон нерешительно прибавил. — Вы посмотрели бы ей под платье? Удивленным Мегре ждал. — Врач позвал меня во время осмотра и показал. У нее удалены все волосы, а, выходя на улицу, она ничего под низ не надевала. Неизвестно, почему все трое чувствовали себя неловко. Не сговариваясь, они избегали смотреть на распростертый труп женщины. В нем было что-то похотливое. Мегре мельком взглянул на остальные меньшего размера. Фотографии, без сомнения, любительские, где Орлетта, везде обнаженная, была запечатлена в самых эротических позах. — Конверта не найдется? — спросил он. Лоньон, болван, ухмыльнулся, словно осуждая комиссара. Забирает, мол, фотографии, чтобы в волю полюбоваться ими у себя в кабинете. В соседней комнате Жанье начал тщательный осмотр места происшествия и во всем находил несоответствие между тем, что было перед глазами, и этими фотографиями, между внутренним миром Орлетты и ее профессиональной жизнью. В стенном шкафу оказалась керосинка, две начищенные кастрюли, тарелки, чашки, столовые приборы, значит, она все-таки готовила дома. В ящике за окном во двор яйца, масло, сельдерей и две отбивные. Другой шкаф забит швабрами, тряпками, банками с мастикой, что наводило на мысль об аккуратной хозяйке, чистюле, которая гордится своей квартирой. Ни писем, ни бумаг они не нашли. В комнате валялось несколько журналов, но никаких книг, кроме поваренной, да франко-английского словаря, не было и фотографий родственников, друзей, поклонников, как в большинстве домов. Много обуви, почти вся новая и на очень высоком каблуке. Орлетта или питала страсть к обуви, или не могла подобрать ничего подходящего для своих чувствительных ног. В сумочке пудреница, ключи, губная помада, удостоверение личности и носовой платок без инициалов. Удостоверение личности Мегре положил к себе в карман. В тесных, жарко натопленных комнатах ему было не по себе. Он повернулся к Жанвье. — Дождись прокурора. — Возможно, я скоро вернусь. Антропометрическая служба прибудет с минуты на минуту. Не найдя конверта, он сунул фотографии в карман пальто, улыбнулся Лоньону, прозванному коллегами невезучим, и вышел на лестницу.